Через четверть часа все собрались в комнате паралитика, и прибыл второй нотариус. Оба нотариуса быстро сговорились. Господину Нуартье прочитали обычный текст завещания. Затем, как бы для того, чтобы испытать его разум, первый нотариус, обратясь к нему, сказал: «Когда пишут завещание, сударь, то это делают в чью-нибудь пользу». «Да», — показал Нуартье. «Имеете ли вы представление о том, как велико ваше состояние?» «Да». «Я назову вам несколько цифр, постепенно возрастающих. Вы меня остановите, когда я дойду до той, которую вы считаете правильной». «Да». В этом допросе было нечто торжественное. Да и едва ли борьба разума с немощной плотью выступала когда-нибудь так наглядно. Это было зрелище, если не возвышенное, как мы чуть было не сказали, то во всяком случае любопытное. Все столпились вокруг Нуартье. Второй нотариус уселся за стол и приготовился писать. Первый нотариус стоял перед паралитиком и предлагал вопросы. «Ваше состояние превышает 300 тысяч франков, не так ли?» — спросил он. Нуартье сделал знак, что «да». «Оно составляет 400 тысяч франков?» — спросил нотариус. Нуартье остался недвижим. «500 тысяч франков?» «Та же неподвижность. 600 тысяч? 700 тысяч? 800 тысяч? 900 тысяч?» Нуартье сделал знак, что «да». «Вы владеете 900 тысячами франков?» «Да». «В недвижимости?» — спросил нотариус. Нуартье сделал знак, что «нет». «В государственных процентных бумагах?» Нуартье сделал знак, что «да». «Эти бумаги у вас на руках?» При взгляде, брошенном на Бруа, старый слуга вышел из комнаты и через минуту вернулся, неся маленькую шкатулку. «Разрешите ли вы открыть эту шкатулку?» Нуартье сделал знак, что «да».